Одновременно, выстреливают в темные провалы порталов и расположенные в подземных тоннелях мощные рейлганы, рельсотронные пушки. Их снаряды – металлические болванки с семенами эволюции внутри, с зернами, разработанными панацеей, с невероятно живучей флорой. Эти снаряды, разбившись о любую планету в температурном диапазоне от Меркурия и до абсолютного нуля по Кельвину, способны выжить и в считанные годы покрыть всю планету жизнью. Сперва, чем-то вроде плесени, затем, растениями и уже потом, фауной. Искусственная эволюция рассеет такие семена по галактике, чтобы облегчить потомкам процесс ее завоевания и распространения. Десятки рельсотронов по всему миру выстреливают по такой капсуле каждые 2,5 минуты. Через открытые на орбите порталы капсулы разлетаются в разные стороны. Я Рейли и я Томака удовлетворенно наблюдаем за процессом. В течение пары дней уже 1000 таких капсул будут рассеяны по всей нашей галактике с околосветовой скоростью. Я Лабиринт открываю порталы в параллельные вселенные, туда Зион обязательно дотянется, и эвакуировать население на альтернативные планеты нет смысла, но этот проект не был задуман как эвакуация. Этот проект называется «Горшочек с кимчи». Старая легенда о том, как именно вот такие керамические горшочки, зарытые в землю, помогали немногим выжившим после вражеского нашествия выжить. Корейский полуостров постоянно завоевывали. Китай, Япония, монгольские кочевники, да кто угодно, они разоряли города и сжигали деревни, забирали все продовольствие и угоняли скот. Особенности приготовления кимчи предполагали, что керамические горшочки с ним зарывали в землю для созревания. И только сами владельцы знали, где именно они зарыли эти горшочки. И после того, как насытившиеся разрушением и смертями захватчики уходили, разорив и награбив все, что смогли, немногие выжившие, спрятавшиеся в лесах, возвращались и откапывали эти горшочки, которые помогали им пережить зиму и выжить. Даже если я проиграю эту битву и Зион уничтожит всю жизнь на нашей планете и всех альтернативных, через некоторое время на каждой из них жизнь появится снова. И не просто жизнь, а уже готовые копии жизни. Растений, животных, вирусов, бактерий и насекомых. И людей. Личности всех, кто находится в моем чистилище, скопированы и готовы к тому, чтобы после того, как насытившийся разрушением Зион уберется прочь, вновь заселить все земли. Человечество не погибнет. Человечество всегда выживает. И я, часть человечества, дочка своего отца, я сделаю все, чтобы так и было в дальнейшем, даже если не будет меня. Но новые миры заселит новые Дэнни и его Беатрис, тетя Сара и дядя Нил, их дети Эрик и Кристалл, даже несносная София Хесса и ее мама, Эмма и Мэдисон, и, конечно же, Лиза Уилборн. Правда, без своей способности она будет просто обычной девушкой, умной и вредной, но обычная, и наверняка она и новая Тейлор вновь сойдутся. Тогда, когда придет пора, когда пепел и зола прежнего мира осядет на землю и настанет время откопать зерна нового мира. Таков проект «Горшочек с кимчи». «Сукин ты сын», — говорю я, глядя, как лихорадочно начинают ускоряться все мои проекты. Я готовилась. Все, что мне было нужно, это несколько лет, возможно, даже всего полгода, и все было бы готово. Но ты, синий снег, работает. Утвердительно кивает Лиза, становясь рядом со мной. «Значит, тебе нет нужды больше убивать людей, захватывая их тела. Все работает. И это уже хорошо. По крайней мере, ты не станешь самой большой преступницей в мире и убийцей всего человечества. Боюсь, что у меня есть конкурент за этот титул», — мрачно говорю я, глядя на экран. «Этот ублюдок только что сжег почти половину Лондона и летит на гиперзвуковой скорости сюда. God is in his heaven, unless Richard with the world», — Лиза цитирует Роберта Браунинга, толкнув меня в плечо. «Мы знали, что этот день настанет. И ты готова. Ты всегда была готова, с самого начала. Нам нужно выиграть время», — говорю я ей, — «пока отработают все наши проекты. Мне нужна Мурнак, нужна зеленая фея, нужна дракон. Я все еще слишком слаба. А вот времени у нас как раз нет. Японию жалко», — качает головой Лиза. «Ей достанется больше всего. Постараюсь избежать этого». Сухо киваю я и открываю портал волевым усилием. Открываю портал, используя силу лабиринта, двери дела одновременно. У меня получается портал на землю Гимел, безлюдную пустошь. Человечество там даже не появлялось. Самое то для схватки с Зионом, вот только его туда еще заманить придется, а в процессе будет немало сопутствующего ущерба. Тейлор. В открывшейся двери появилась Флешетта, защитница нации. «Там, я знаю», — киваю я ей. «Возьми меня». выпаливает она и тут же краснеет. Ну то есть не в этом смысле. Это, потом, сейчас, дай мне убить тебя, прошу. Тебе нужна моя способность, ты сможешь. Успокойся, Лили. Отвечаю я, внезапно понимая, что сама успокаиваюсь. Такой вот нехитрый трюк. Если кто-то успокаивает тебя, ты еще больше начинаешь нервничать. Но когда ты успокаиваешь кого-то другого, ты и сама успокаиваешься. Ей больше нет нужды быть убитой тобой для того, чтобы ты попала в чистилище. Откликается Лиза. Синий снег по всей планете, Лили. Все, кто контактировал с этим снегом, отныне попадают в чистилище после своей смерти. Тейлор хотела дать человечеству еще один шанс и не переносить всех посредством захвата их тел. Всего сейчас внутри Тейлор около 10 тысяч личностей, малая толика от общего числа, плюс почти 600 тысяч от золотого взрыва чертова Зиона. Ворчу я. Именно так я и поняла, что произошло, как только Кевин Нортон попал в чистилище и я усвоила его воспоминания о том, как именно он управлял Зионом. Все это время сущность воина и исполнителя была в шоке от гибели партнера, сущности мыслителя и управляющего. Время дискретно, а для сущности, которая всегда была частью целого, внезапная гибель партнера оказалась непосильной ношей. Как человек, который воет над телом любимого и близкого товарища, друга и партнера, не в силах предпринять волевые усилия для простейших действий, так и сущность воина и исполнителя замерла в депрессии, погруженная в свое горе, до такой степени отчаявшись, что Зион, манифестация и аватар воина-исполнителя, машинально выполняла советы какого-то лондонского бездомного. С ума сойти, кому рассказать, не поверит. Впрочем, маленькое рождественское чудо все же произошло. Золотой взрыв произошел в Лондоне уже после того, как там прошел синий снег, и все жители английской столицы после смерти оказались у меня в чистилище, а значит будут жить, до тех пор, пока жива я. Так что успокойся, Лили. Продолжаю я. Когда и если ты умрешь, мы с тобой встретимся на той стороне. Лучше иди готовься, у нас есть еще около часа времени до того, как нам на голову обрушится золотое утро. Тейлор, жуткий босс. Даже смерть не освободит тебя от твоих обязанностей. Ухмыляется Лиза. Никто не будет отдыхать, пока мы не победим. Или пока нас хотя не будем о грустном. Окей, у нас и правда есть немного времени, а речь перед своими войсками за меня никто не скажет. Лиза, могла бы, но она не будет. Это моя привилегия и мое бремя. Я нажимаю на кнопку селектора. Десятки тысяч я, Тейлор, по всему свету, замирают, привлекая внимание окружающих. По внутренней связи Роя идет мое сообщение, я знаю, что оно параллельно транслируется по ТВ и радио. Друзья и недруги, люди Земли, в ближайшее время нас всех ждет тяжелая битва. Окончательная битва с сущностью, ее аватара, Зион. К сожалению, его силы превосходят наши в сотни раз, если не в тысячи. Когда я в первый раз узнала, что нас ждет сражение с источником всех способностей, я впала в отчаяние. Как можно победить что-то силой, если оно является источником твоей силы? Всех сил в мире невозможно. Я предприняла все меры для того, чтобы человечество не сгинуло, для того, чтобы, проиграв эту битву, наши далекие потомки расселились по всей галактике в нашей и других реальностях. Алиф, Гимел и прочих я закопала горшочки с кимчи, я рассеяла семена эволюции, направила ковчеги планов к другим мирам. Я уверена, что сущность не станет гоняться за кораблями проекта Ковчег или выкапывать наши семена и горшочки. Раньше ей нужно было завершение цикла, в этом случае и наша Земля, и все остальные остались бы безжизненными камнями. Но даже так, сущности вскоре отправились бы дальше. У нее не было цели уничтожить человечество, была цель продолжить цикл для какой-то своей цели. Сейчас, после потери партнера, я не знаю, какова ее цель. Возможно, просто отомстить. И с учетом разницы в наших силах я могла бы сказать, что это бесполезно. Сражаться с Зионом, с сущностью воина-исполнителя, чьи таланты лежат как раз в области сражения и завоеваний, с источником всех способностей, это совершенно бесполезно. У нас нет никаких шансов. Говорю я тяжелые слова, и каждая из них – это истина. У нас и правда почти никаких шансов. Дина дает нам жалкие 5,5%, а 5% – это не ставка на орла или решку, это надеяться, что монетка встанет на ребро. Никакой букмекер не поставит на такое. Тем временем в небе над Токио открываются многочисленные порталы, и из них вылетают десятки тысяч Тейлор в черной тактической броне, вооруженные до зубов. Тут же Александрия, герой Эйдолон, Пепельный зверь, три богохульницы, создание Нилбога, армия машин, корабли-дракон, оружейник, Мердин, первый из Янгбан, а вот и сам Янгбан в полном составе и все это, я. С орбиты сходит пылающий болид Симург, из моря встает Левиафан, а под землей тяжело ворочается бегемот. Люди спешно спускаются в бронированные убежища, где открываются порталы на землю Алиф, землю Далет, землю Тет и землю Зейн, единственные из всех альтернативных, где условия уже позволяют жить без специального оборудования. Несмотря на то, что шансы выжить даже на альтернативных землях мизерные, я все равно должна попытаться. У нас нет никаких шансов. Сегодня человечество, каким мы его знали, умрет. Говорю я, зная, что не могу врать стольким людям всем людям. Врать всему миру перед своей смертью, неправильно. Я верю в человечество, я не собираюсь быть его нянькой и лить в уши сладкий елей о том, что мы обязательно победим. Я знаю наши шансы, мы с Лизой, Аккордом, Диной и всеми прикогами и пророками Тхингтонг жгли полуночное масло каждый день, взвешивая вероятности и варианты. Единственный способ победить Зиона, это если он сам сложит оружие и решит покончить с собой. Все остальное, лишь растянутая во времени агония. Так что лично я не испытываю никаких иллюзий. Все, что я могу сделать, это потянуть время, пока последние из ковчегов не стартуют, как можно дольше, давая возможность Рильсатронам в Женеве, Альбукерке и Новом Брактон-Бей выстрелить как можно больше семян эволюции, рассеивая жизнь по галактике и за ее пределами. Где-то в птичьей клетке также открываются порталы, и я, Тейлор, начинают собирать свою жатву. Зеленая фея поворачивается ко мне и наклоняет голову, приветствуя. «Королева-администратор», — говорит она, — «ты выбрала такой путь. Я уже говорила о том, что цикл должен продолжиться, и твои усилия ничего не изменит. У меня нет времени тебя убеждать», — говорю я, и она кивает. «Я не собираюсь сопротивляться. Мне даже интересно присоединиться к чистилищу. До встречи на той стороне», — говорит она, и ослепительный луч пронзает уязвимое место. «Теперь я, зеленая фея, и все, кого я убиваю, поглощаются ее способностью. Птичья клетка остается существовать, но она пуста. Все птички мертвы. В чистилище встречаются Панацея и Маркиз, ее отец. Им есть что сказать друг другу, а у меня остались дела. Мое лицо по-прежнему транслируют миллионы экранов по всему миру, и только что я сказала всему человечеству, что надежды нет. Надежды нет, повторяю я. Но если чему-то эта жизнь меня и научила, так это тому, что надежда и не нужна. Самое гордое качество человека – умереть, сражаясь. Пусть все против нас, пусть мы обречены на поражение, но мы не станем покорно склонять свои головы под топором палача, но мы дадим свой последний бой. Сегодня прекрасный день, чтобы умереть, и я горжусь тем, что в свой последний бой я иду плечом к плечу с вами. Лиза толкает меня в плечо, и я вижу, как на горизонте растет, приближаясь, золотое сияние. Зион, осталось только одно, последнее действие. Я отдаляла этот миг как можно дальше, я специально выстроила барьер между собой и ней, но сейчас мне потребуется вся сила, все способности, и я не могу себе позволить роскоши оставаться разделенной на личности Тейлор и Лизы. Я поворачиваюсь к ней и кладу руку ей на плечо. «Прощай, Лиза», — говорю я ей. «Сломай себе ногу, Тейлор», — отвечает она с ухмылкой, и я чувствую ее сухие и теплые губы, и вкус крови. Миг, и больше нет ни меня, ни Лизы, теперь есть только я, Тейлор Лиза. Больше нет барьеров между нами. Новая личность выпрямляется и смотрит, как золотое сияние вдали растет, охватывая весь горизонт. Кривая усмешка сама собой появляется на моем лице. Сбоку от меня в воздухе появляется Мэдисон, которая бросает на меня быстрый взгляд. «Ты уже объединилась с этой блондинкой», — ворчит она. «Я так и знала, что вы недолго продержитесь. Уж ты-то могла бы эвакуироваться на ковчегах. Замечаю я, Лиза Тейлор, ты вообще не из нашего мира, что тебе? Понимаешь же, что ужинать сегодня будешь в Волгалле, надеюсь, там будет доброе саке», — ворчит Мэдисон, формируя вокруг себя сферу искажения векторов. «Я не собираюсь жить вечно, и то верно», — киваю я. «А о выпивке можешь не беспокоиться, будет самое лучшее, ха», — она растягивает губы в улыбке. «И ты, и я, обе из другого мира, но спасаем этот так, словно он наш родной. Как ты думаешь, если мы умрем тут, продолжится ли наше путешествие? Если оно продолжится, то я бы хотела с тобой встретиться снова», — говорю я. Она заканчивает формировать искажающую сферу и качает головой, глядя на растущее золотое зарево на горизонте. С места срывается Симург и уносится вдаль, оставив после себя грохот преодоления звукового барьера. «Сказала бы я тебе какую-нибудь гадость, но перед смертью не принято», – ворчит Мэдисон. «Так что удачи тебе там. Золотое сияние затапливает горизонт, и я уже вижу, как Симург отлетает в сторону, а ее крылья сгорают в ослепительной вспышке. Сломай себе ногу, Мэдисон!» – кричу я в ответ и срываюсь с места навстречу судьбе. Глава 168. Глава 168. Зион во всей его славе и силе сметает защиту Токио, словно ребенок сминает бумагу в своем кулаке, разом, бесповоротно. Мгновенно сгорают тысячи моих тел и миллиарды боевых дронов, которые уже давно не насекомые. Каждый из них мог бы в одиночку уничтожить сотни солдат и многих эскипов, но вся моя боевая мощь разлетается вдребезги, распыляясь в атомы под золотым сиянием. Так же мгновенно умирает Александрия и герой, Эйдолон и пепельный зверь, сгорают три богохульницы и, конечно же, Янгбан. Отброшенный первым ударом на землю, грузно ворочается бегемот. У него практически отсутствует верхняя часть тела. Вода в Токийском заливе вскипает, когда туда падает поверженный левиафан. Под вой сирен на пустых улицах Токио, вверх выстреливают сотни тысяч пиропатронов, отстреливая герметичные заглушки контейнеров, и в воздух поднимаются мои новые тела. Все, тут, и Александрия с горящими от гнева глазами, и герой, который сурово поджал губы, и Эйдолон, который сражается бок о бок с губителями. Мэдисон, которая уже умерла, но была воскрешена в новом теле, Флешетта, которая растерянно оглядывает свое новое тело, Мердин, Эгида, оружейник, все тут, я, тут, из разрушающихся зданий вырываются раи дронов-убийц, с пилонов кораблей драконы, из-под крыльев моих валькирий, срываются тысячи ракет, оставляя в воздухе белые дымные следы и на мгновение скрывая золотого человека за разрывами. «А-а-а!» — кричит я Томака, врезаясь в Зиона и активируя бомбу судного дня. Мир вокруг гаснет от ослепительной вспышки, а потом гигантская черная сфера возникает на том месте, где только что были она и Зион. «Еще немного!» — кричу я всем, кто еще не интегрирован. «Еще немного, и я найду ключ, подберу частоту, смогу наконец открыть портал в то измерение, где находится настоящее тело Зиона, настоящее тело сущности. Мне нужно время, но есть ли оно у меня?» Интерлюдия. Штаб-квартира падших, мама Мазерс. Эта нахалка появилась из ниоткуда. Только что семья сидела перед большим телевизором, глядя на разворачивающуюся перед ними драму в прямом эфире, сжимая от волнения кулаки, как вдруг в комнате появляется она. Вердан тут же схватил ее с помощью силового поля. Анитуун вскинула огненный хлыст, готовая разрезать наглую девчонку пополам. Но самое главное, она попала на глаза мне, подумала мама, чувствуя, как внутри ее разгорается пламя гнева. «Ты!» — вскрикнула она, вставая с дивана. «Это ты! Как ты посмела?» «Я!» — девушка опустила голову, разглядывая себя. «Ах, да, я поняла. Нет, я не Тейлор, это просто одно из ее тел. Ты убила моего сына, тварь. Думаешь, я отпущу тебя живой? Слушай, это не Тейлор. Это одно из ее тел, что я одолжила на время, окей?» Качает головой девушка, не обращая внимания на силовые поля, сжимающие ее тело, не на огненный хлыст, зависший в воздухе над ее головой. «Меня зовут София. Но, впрочем, ты же тупая сука, ты не поймешь, верно? Я убью тебя, медленно вырежу тебе сердце и съем его. Боже, как же приятно наконец пользоваться хоть частичкой ее силы», — бормочет себе под нос девушка. «Мне так насрать на твои угрозы. Я тут для того, чтобы дать тебе возможность выполнить то, о чем вы все говорили всю свою сраную жизнь. Вы же падшие, верно? Вы поклоняетесь губителям, чокнутые ублюдки, считаете их богами, верно? Не смей говорить о нашей вере, тварь. Заткнись уже». Голос девушки меняется, и все в комнате замирают, не в силах пошевелиться. «Как до твоей тупой башки не доходит? Если бы Тейлор хотела, чтобы вы умерли, вы бы все умерли. И, клянусь, если бы я получила это тело и ее способности хотя бы неделю назад, да что там, вчера утром, если бы у меня была такая возможность, вы все уже сдохли бы. Понимаешь, тупая ты сука, кто ты такая?» — хрипит мама Мазерс, чувствуя, что бессильно перед этой странной девушкой, что все ее боевые кипы прямо сейчас замерли на месте, словно впаянные в янтарь мушки. «Меня зовут София Хесс, иначе призрачный сталкер. Что же ты не помогаешь своей хозяйке, София? Она же сейчас сражается с Зионом. Я никогда особо не любила Тейлор. пожимает плечами девушка в темной тактической броне. Уверена, что сейчас она потешается надо мной. Я видела, какие тела она выдала Александрии и герою черт, да всем вообще. Всем она сделала нормальные тела, такие же, как и были у них до смерти, а я вынуждена щеголять в ее тощем теле дылды. Хотя это, конечно, не важно, что же до ответа на твой вопрос, то я никогда не была паинькой. Тейлор сражается с Зионом, а я вот, дезертировала с поля битвы. Честно говоря, есть я там или нет, какая к черту разница, он меня даже не заметил, он нас всех даже не заметил. Так что я решила свалить и пока есть время, заняться своими делами, посмеяться над вами, упоротыми неудачниками, например. Потому что если и есть сейчас на планете ублюдки, которые находятся по самые уши в когнитивном диссонансе, так это вы. С одной стороны, Тейлор убила Валифора и ликвидировала ячейку падших в Бастоне. С другой стороны, ваши боги – это губители, а они сейчас сражаются плечом к плечу с ней против Зиона. Хотела бы я быть тут, когда эти твари склонили голову перед этой тощей дылдой, наверное, ни одна задница тут сгорела. Если ты не ее шавка и не ее подруга, то какого черта тебе тут нужно? Спрашивает мама Мазерс, убедившись, что незнакомка не реагирует на попытки взять ее под контроль. А мне интересно. Девушка в темной тактической броне складывает руки на груди. Интересно, насколько вы все тут лжецы и лицемеры, а особенно ты. Сколько времени ты врала себе и другим, что твоя драгоценная Симург – это богиня, что Левиафан и Бегемот – ее братья, а когда она выхватила такого знатного леща от Зиона, что ты сделала? Сидишь тут перед телевизором и попкорн жрешь? Неисповедимы пути ее, выкрикивает мама Мазерс. Таков божественный план. А как вы тут все удобно устроились? Кивает незнакомка. Как замечательно. Можно жопу на диване греть. Вы же ведь проповедуете о том, что близок конец света и что он начнется с финальной битвы, в которой сразятся ваши боги, так ведь? Ты не понимаешь, о чем говоришь, девчонка. Кроме того, битва идет над сраным Токио, как мы туда попадем? Оправдание, оправдание, девушка делает взмах рукой и в комнате открывается портал. Знаете, я бы вас сама поубивала, но уверена, что Зион справится не хуже. Отпусти моих людей, говорит мама Мазерс, поворачиваясь к незнакомке. После того, как это все закончится, я найду тебя и твою хозяйку, где бы вы ни скрывались, и убью, уж будь уверена. Тебе придется встать в очередь, толстая старуха, фыркает девушка. Ну так что, чоп-чоп, губители сами себя не спасут, шевелите задницами, вы же падшие. Интерлюдия северо-западной Токио, Айвар Тор Йоргенсен. Он поднял голову и харкнул алым прямо на серые обломки перед собой. Серые бетонные обломки, треснувший асфальт и снесенный пожарный гидрант, откуда уже начало бить фонтаном вода. Если бы не особенности его силы, если бы не то, что он брут высочайшей категории, он бы наверняка уже умер. На родине многие сравнивали его с заокеанскими коллегами, выражали мнение, что он равен Александрии по крепости, выносливости и силе. Он не раз пытался бороться с этими слухами, но потом прекратил. Людям хочется, чтобы и у них в стране были свои могучие кипы, а кто сильнее, не так уж и важно. Он все равно не собирался сражаться с большой А, как и она, с ним. Однако же он и вправду мог составить конкуренции большой А в части умения держать удары. Бить так же, как она, он не мог, ему нужен был усилитель, технарский молот, благодаря которому он и взял себе псевдоним Тор. Однако в этой битве было совсем не важно, как ты ударишь, потому что Зион был неуязвим. Было важно, как ты держишь удар, и он, Тор, выдержал удар Зиона. Судя по тому, что ему больно вздохнуть, сломаны ребра, ноги вынуты под неестественным углом в коленях, одной руки нет, и это был второй удар. Он перевалился на спину и, не глядя, нащупал биоаптечку на боку, надавил на нее и подождал, пока жидкая панацея не растечется по жилам. Приходя в себя, поднял голову и осмотрелся. А вот и его молот, лежит рядом, разбитый, одна рукоять осталась, он усмехнулся. Ящик игрушек давал гарантию, что их изделие уцелеет даже в горниле ядерного взрыва, а Зион разбил его простым ударом. Будет интересно предъявить претензию ящику игрушек, они обещали бесплатную замену, хотя, наверное, после этой битвы таких страховых случаев будет очень много, если кто-то еще останется в живых. Он вытирает предплечьем кровь на треснувших губах и встает на ноги. Какая чудесная штуковина эта жидкая панацея, думает он, вот только что он лежал на треснувшем асфальте с поломанными ногами и треснувшей грудной клеткой, но стоило только впрыснуть в кровь немного этой чудодейственной субстанции, как он уже снова готов к битве. «Грядет Рагнарёк», — говорили седые сказочники, — «день, о котором шепчутся вильвы, день, когда Фенрир освободится от своих пут, а его сын, Сколь, наконец догонит солнце и сожрет его, во всем мире наступит тьма, в которой второй сын Фенрира, Хати, сожрет луну, из моря выплывет мировой змей, а великан Сурт выжжет землю, из Хильхейма приплывет корабль на Глфар, и все они вместе будут сражаться против сияющего войска асов с Одином во главе, и все это, всего лишь сказки, потому что на самом деле он сражается не на стороне асов, не на стороне Одина, и скорее всего, не на стороне богов, потому что он сражается на стороне оживших мертвецов, потому что он узнает эту высокую девушку в зловещей черной броне и сотни тысяч ее обличий. Это Хель, богиня мертвого царства, Хельхейма. Вы можете назвать ее королевой-администратором, Тейлор Хеберт или Аматерасу, какая к черту разница. Сейчас он сражается за жизнь на земле, за человечество сражается против богов, или против бога. Сияющий золотой человек, а против него, царица мертвецов Хель со всем сонмом своего темного войска. Так что древние предания вельф врали почти во всем. Врали насчет волка Фенрира и огненного великана Сурта, врали насчет Хати и Сколя, насчет Одина и Локи, врали, что асы будут на стороне людей. Пожалуй, единственное, где они были правы, так это в том, что финальная битва все же состоится, а также в том, что это будет конец мира, гибель всего сущего. Он рывком взмывает в воздух, раскручивая в руке оставшееся оружие. Молот Мьёльнир уже уничтожен проклятым золотым выродком, но у него еще осталась громсекира, ранее изготовленная технарем по имени Дверг. В воздухе пахнет озоном и грохочут взрывы. Энергетические лучи полосуют пространство направо и налево. Белые, дымные следы от стремительно проносящихся ракет опутывают все вокруг. Он озирается и видит золотое сияние, на которое летят сотни, тысячи крылатых дев в шлемах и с копьями. Их дротики пронзают само пространство, искажая все вокруг и разрывая ткань реальности вокруг Зиона. Валькирии, мелькает в голове у него, это же самые настоящие валькирии, девы-воительницы из легенд. На Зиона не действуют даже самые сильные удары, взрывы и энергетические лучи ничего не могут ему сделать, но эти копья пронзают его плоть так же легко, как и все остальное, оставляя дыры не только в золотом теле, но пронзая само сияние, свет и пространство за ним. Даже когда Зион смещается в сторону, на этом месте остаются зияющие дыры в пространстве. Тор знает эту силу, это сила защитницы нации, девушки, что погибла в самом начале битвы, Флешетты, Сигуна Японии. Значит, и она уже погибла, отдав свою силу Хель. Что же, с каждой смертью Хель становится сильнее? «Мне нужно зарядить оружие вашей силой», — кричит он ближней валькирии, та кивает в ответ. Появляется рядом и прикладывает руку к его громовой секире. Лезвие становится очень острым, невероятно острым. Фактически разрезает пространство, так что будь осторожен, инструктирует она его. Если ты кого-то разрубишь им, такой разрез уже не починить и не заживить ничем. Используй эту силу мудро. Всегда хотел сказать тебе, что я твой фанат. Ухмыляется он валькирии, взвешивая громовую секиру в руке. Давай встретимся и посидим в кафе после того, как этот бардак закончится. Ты знаешь, сколько у меня таких предложений вот прямо сейчас. Бровь валькирии в темных доспехах изгибается вопросительным знаком. И тысячи, миллионы, предполагает он, готовясь к рывку в золотое сияние на горизонте, туда, где сейчас вспыхивали, сгорая сотни валькирий и оживших мертвецов войска Хель. Ни одного. Серьезно кивает валькирия и отпускает лезвие его громовой секиры. И это само по себе заслуживает уважения. Если ты останешься жив, Айвар Йоргенсен, то я схожу с тобой на свидание, обещаю. А если умрешь, то мы с тобой еще встретимся. Приходи в деревню Вечного Праздника, спроси там одну рыжую нахалку, она знает, где я. Удачи. То есть, сломай себе ногу, Тор. И она исчезает в короткой вспышке телепортации, а он видит, как еще одна валькирия появляется рядом с золотым сиянием и как падает вниз, переломанной куклой. «За Хель!» — кричит он, бросаясь вперед и взмахивая громовой секирой. Никогда он не думал, что будет воевать на стороне царства мертвых, но если это поможет человечеству выжить. Золотое сияние вспыхивает, и он отлетает в сторону, видя, как само пространство раскалывается на части. Когда он открывает глаза, то видит над собой в небе чудовищный раскол, через который в наш мир смотрит нечто бесформенное, неосознанное, безглазое, но почему-то он совершенно уверен, что это нечто его видит. Словно миллионы жадных глаз глядят ему прямо в душу. Жадные щупальца лезут прямо из дыры в пространстве к нему, а он лежит на потрескавшемся асфальте и не может встать. Гремит раскат грома, и высокая валькирия в темных доспехах встает перед ним, отметая жадные щупальца сущности в сторону. Черные крылья за ее спиной распахиваются, и на секунду она становится самой настоящей валькирией из картинки, крылатая дева-воительница, которая уносит души умирающих героев в Вальгаллу. Но ведь он еще жив. Он опускает голову вниз и видит, что у него нет всей нижней половины туловища и одной руки. Как она там сказала, это очень острое лезвие, заряженное силой флешекты. Все, что разрублено, никогда больше не срастется. «Ты гений, чувак», — доверительно сообщает валькирия, садясь рядом с ним и положив руку ему на грудь. «Использовать силу флешекты не для того, чтобы протыкать, но для того, чтобы рассечь. Теперь у нас есть доступ к домашнему измерению Зиона, к его настоящему телу». И она поднимает голову вверх, туда, где тысячи валькирий и все войска Хель летит к разрезу в пространстве, туда, где грохочут разрывы и вспыхивают энергетические лучи. «Я, у меня получилось». Он чувствует, что силы покидают его. Неужели это конец? Даже если и так, он сделал все, что мог. В последней битве богов умереть на руках у валькирии Хель, сражаясь изо всех своих сил, это хорошая смерть. Лучше, чем от водки и от простуды. «Закрывай глаза, герой», — серьезно говорит ему валькирия. «Сегодня ты проснешься в Вальгалле, где мы будем пировать в твою честь. Ты справился. Да, да, ты молодец. Ты сделал все, что мог. У тебя получилось. Ты справился. А дальше я сама», — говорит ему Хель, и он закрывает глаза, чувствуя, что очень и очень устал. «Все хорошо», — мелькает мысль, «все хорошо, ведь он справился». Глава 169. «Я Тейлор Лиза Единая. Все это время я сражалась не с самой сущностью воина-исполнителя, а с его аватарой Зионом. Кто такой Зион? Вернее, что же такое Зион? Это что-то вроде подпрограммы, если выражаться языком программистов, и что-то вроде психологического паттерна, если уйти в психологию. Тот самый механизм, который оберегает нас от травмы и стресса, например, отрицания. Как часто мы не верим в происходящее, шепча: «этого не может быть». Реальность рано или поздно заставляет нас тем или иным способом принять происходящее, но на это уходит время. Вот и Зион, не более чем отрицание в голове, или что там у нее, у сущности воина-исполнителя. И только когда один кейп из Швеции рассек тело Зиона пополам с помощью ультимативной способности флешекты, когда из разреза пространства показалось истинное тело сущности, только тогда сущность обратила на нас свое внимание. Через разрез пространства в измерение истинного тела уже рванули мои скауты, которые тут же открывали небольшие порталы, через которые в истинное измерение врывались мои боевые дроны, несущие самые разрушительные бомбы Бакуды, которые она только могла себе представить, аннигиляторы с антиматерией, удерживаемые от контакта с обычной материей мощными силовыми полями, дезинтегратор, расщепляющий материю до атомов, самые мощные боеголовки нулевого времени, старшие братья Толстяка и Малыша, портативные черные дыры и, конечно же, бомба Святого Грааля или ультимативный аргумент Тейлор, сделанная в единственном экземпляре. Эта адская штуковина не просто уничтожала материю и энергию, заставляя ее исчезнуть из релятивистского измерения в какой-то невероятный войд за пределами познания в одну сплошную энтропию и небытие, но уничтожала все это путем цепной реакции. Если я бы взорвала одну такую штуковину на Земле, то сперва возникла бы дыра в планете размером с континент, а потом материя и энергия продолжили бы разлагаться, стремительно и неукротимо, так что через несколько часов всей планеты не стало бы, через несколько дней перестало бы существовать Солнце. Энтропия распространялась бы по галактике с максимально возможной для любого материального объекта скоростью света. Через неделю на месте Солнечной системы осталась бы закручивающаяся воронка энтропии и небытия, а через полтора года настала бы очередь Альфа Центавра. Так что я никогда бы не взорвала бы что-то такое на Земле, но вот в истинном измерении почему бы и нет. Сотнями тысяч глаз я вижу, как на поверхности уродливого истинного тела сущности вспухают взрывы, возникают воронки портативных черных дыр, как детонирует бомба Святого Грааля, закручивая материю вокруг эпицентра. Я испытываю удовлетворение и отчаяние. Удовлетворение от того, что наконец мы ударили по самой сущности и ударили больно. Отчаяние от того, насколько огромным оказалось истинное тело сущности, оно больше нашей планеты. Чуть меньше солнца, наверное. И даже если бы я продолжала эту бомбардировку годами, сущность могла бы и не заметить, если бы не бомба Святого Грааля. Где-то внутри себя, в чистилище, я нахожу Томака и посылаю ей одобряющую мысль. «Молодец, Томака», думаю я, «ай да Томака». А ведь я сперва подумала, что такой вот жуткой штуковине, как эта бомба Святого Грааля, вообще не место в реальности, пусть остается в чертежах и мыслях, но Лиза, как всегда, смогла меня переубедить. Вернее, я смогла переубедить Тейлор. Я сказала тогда, что всегда легче не воспользоваться тем оружием, которое у тебя есть, чем воспользоваться тем, которого у тебя нет, если ты понимаешь, что я имею в виду. И, конечно же, глупышка Тейлор, которая всегда так отчаянно пытается выглядеть умной в моих глазах, согласилась со мной, потому что она сперва даже не поняла, что я сказала, а потом момент был упущен, и выглядеть глупо передо мной Тейлор не хотела. Вернее, я не хотела. Вернее, да, теперь я, этой Тейлор и Лиза сразу. Я усмехаюсь. Так вот, как ты себя чувствуешь, когда ты сильный, но умный, и умный, но сильный. Вот только задача перед нами такая, что мало тут быть умным и сильным. Даже если ты самая умная и самая сильная. Единственная наша надежда сейчас на эту сверхбомбу Томака. Сотнями тысяч глаз я смотрю на то, как на поверхности чудовищной планеты закручивается воронка энтропии и небытия. Все происходит стремительно, но сущность настолько велика, что даже если все будет идти так, как задумано, то потребуется время, много времени, воронка набирает скорость и гаснет. А с поверхности чудовищной планеты к нам летит золотой болид, набирая скорость. Ну конечно, а чего я ждала? Конечно же, сущность знает, как защититься от такого нападения, думаю я, конечно же. Мы все молодцы, я Лиза, я Тейлор и я Томака, вот только этого оказалось мало, и все мои сотни тысяч валькирий напрягаются, готовясь к столкновению, выставляют силовые щиты, усиливают тела, поднимают заряженные силой флешекты копья и накапливают энергию для ударов энергетическими лучами. У нас нет шансов, говорю я, глядя, как первые ряды моих войск гаснут и уходят в небытие за доли секунды, уничтоженные золотым сиянием. Но это не Зион. Зион, как аватар отрицания, уничтожен. Что же потом? Гнев. Мне нужно пережить ярость новой аватары сущности, а тем временем ряды моих валькирий и поднятых героев гаснут в сиянии. Миг, и все мои войска в истинном измерении уничтожены. У меня дергается глаз. Я выбрасываю руку вперед, выбираясь из очередного контейнера и глядя в разорванное небо над Токио. Оттуда вылетает золотой болид и несется ко мне. Удар. И мое тело расплескано по серому асфальту токийских улочек. Срабатывают пиропатроны, и новое тело взмывает в воздух, успев только вскинуть руки в попытке защититься, но и его новая аватара сущности разрывает в клочки. Снова и снова я бросаю на него все новые и новые тела валькирий, снова и снова он уничтожает их, легко, словно спички в кулаке ломает, хрусти все. Я прикусываю губу и замечаю, паттерн сражения меняется. Новый Зион, это не сын, это скорее дочь, дочь гнева и ярости сущности. Она сражается совсем по-другому, чем сражался Зион. Он был таким равнодушным механизмом, машиной уничтожения, бесстрастным манекеном, но дочь гнева, золотая девушка, совсем другая. Она наслаждается убийствами, ей нравится убивать, причинять боль, уничтожать и разрывать на части. Она проходит через центр города словно бегемот, оставляя за собой лишь трупы и разрушения, и она не пользуется дистанционными атаками. Ей нужно рвать на части своими собственными руками, чувствовать дыхание противника на своем лице, ей нужно чувствовать сражение своей кожей. Я уверена, что она, как и Зион, обладает всем невероятным арсеналом сущности, и если бы она захотела, то уничтожила бы всех на планете быстрее, чем я смогла бы сказать «мамочка». Вот потому-то я и отчаялась, когда не сработала бомба Святого Грааля, потому что подумала, что все, нам конец, всем, всему человечеству конец, и остается только надеяться на то, что сработают наши проекты, ковчег планов, горшочки с кимчи, семена эволюции и колонисты, то есть на то, что когда-нибудь, через тысячу, через 10 тысяч лет, человечество снова поднимет голову и на этот раз найдет способ защитить себя. Но этот паттерн, этот образ действия дочери гнева сущности воина, он давал мне надежду. Давал надежду человечеству. В воздухе открываются новые порталы, и через них на поле боя над Токио врываются новые легионы моих валькирий. Золотое сияние вспыхивает с новой силой, но она по-прежнему не пользуется дистанционными способностями, нет ни энергетических лучей, не разрезающих все порталов, не пали им мгновенной смерти, ничего такого. Она попросту бьет, рвет, пролетает насквозь, и клянусь, я вижу яростную улыбку на ее лице. Наверное, сейчас, если бы я все еще была Лиза, я бы сказала Тейлор о том, что у нас есть надежда, чтобы подбодрить ее, сказала бы со своей обычной улыбкой, к которой я ее приучила за все это время. Приучила с тем, чтобы однажды, когда станет совсем туго, я бы улыбнулась ей так, и она поверила бы мне, что не все потеряно, что я знаю все ответы и все идет по плану, но я больше не Лиза. Если бы я все еще была Тейлор, то я бы подбодрила Лизу, сказав, чтобы она не вешала нос, сказав, что я справлюсь и защищу ее. Она бы поняла, что я вру, конечно, поняла, но все равно улыбнулась бы мне своей улыбкой, а улыбнувшись, приободрилась бы и сама. Вот только я больше не Тейлор. Если она так любит драться, значит, нужно дать ей эту драку. Говорю я, и через портал влетает Александрия. Ее лицо искажено такой же яростной радостью, как и у дочери гнева, и эти двое обмениваются ударами, сотрясающими пространство. Александрия, усиленная всеми моими способностями и лишь частично существующая в этом мире, выдерживает удар дочери гнева, что вызывает у нее легкое недоумение. В первый раз я вижу на этом идеальном золотом лице что-то кроме гнева. Как тело Александрии может выдержать удар аватары сущности, не менее сильной, чем Зион? Никак, это трюк. Александрия состоит из наноботов, внутри нее открыт портал, который постоянно поставляет ей все новые и новые миллионы ботов. Ее сейчас можно распылить на атомы, и все равно она мгновенно восстановится. Да, чем-то это похоже на Сибирь, но удары сущности распылили бы даже проекцию, они словно отрицают существование, но ведь Александрия и не существует. Она – лишь конгломерат наноботов с сознанием самой стервозной и яростной женщины на планете. Психованная сучка. Качаю я головой, глядя, как эти двое обмениваются ударами, кружась вокруг друг друга. Вы только посмотрите. Всегда считала, что Большая А – самая злобная женщина планеты. Время работает на меня, каждая секунда, что дочь гнева сущности не уничтожает мои войска, мои тела и саму Землю – это выигрыш для всех остальных проектов и эвакуации людей. Так что я не вмешиваюсь в битву Большой А и дочери гнева, глядя на то, как эти двое разносят Токио в пыль, влетая в небоскребы и обмениваясь ударами, не замечая ничего вокруг. Быстрые подсчеты говорят мне, что если все продолжится вот так, то мы спасены. Потому что мои огромные полуорганические фабрики производства наноботов делают новые единицы быстрее, чем дочь гнева уничтожает их. Пусть дерется. Время для сущности идет по-другому. Может быть, ей нужно больше времени, чтобы пережить гнев. В этом случае я могу поддерживать Александрию годами, десятилетиями, столетиями. Я успею разработать новые технологии, переселить людей в иные миры, а может быть, даже найду способ справиться с самой сущностью. Может устать и сдаться Александрия. В конце концов, она просто человек, так бы, наверное, подумал кто-то другой. Но я уверена в Большой А. Она не сдастся. Если будет нужно, она будет сражаться годами без сна и отдыха. Она из тех людей, что не пожалеют ни себя, ни других на пути к своей цели. Но вот дочь гнева выкидывает трюк, который повергает меня в уныние. Она раздваивается. Одна из них продолжает выбивать дерьмо из Александрии, а вторая набрасывается на одну из моих валькирий. Затем их становится больше, и вот я уже стою лицом к лицу с армией дочерей гнева. Теперь она сможет сполна насладиться битвой и уничтожить мою армию и все человечество менее чем за сутки. Все бесполезно. Я понимаю, что проиграла, понимаю, что мне остается только умереть, сражаясь, но все ли я испробовала? Тайм-аут. Выкрикиваю я и замираю, опускаю руки, прекращая сопротивляться. Сотни тысяч моих тел погибают мгновенно, только Александрия продолжает драку. Она никогда не умела вести переговоры, мелькает у меня в голове упрямая женщина. Дочери гнева продолжают убивать мои тела, но я не сопротивляюсь, и вот уже они замирают, повисают в небе над Токио без движения. Только двое продолжают бой, одна из них и одна из нас. Дочь гнева, аватара сущности Александрия, она же шеф-директор службы контроля паранормальных угроз, Ребекка Коста Браун, или как ее называли за глаза, бешеная Бикки. Наконец я смогла, наконец я достучалась до сущности, такая мысль мелькнула в голове. Яростное желание дочери гнева не просто уничтожить меня и остальное человечество, но насладиться этим уничтожением, послужило хрупким мостиком к ее сознанию. Почему? Да потому что неинтересно избивать того, Кто не сопротивляется, ей нужен настоящий противник. Именно это желание Эйдолана и породило губителей. А если ты начинаешь сама себя ограничивать, например, не пользоваться дистанционными атаками, то ты устанавливаешь правила, для начала, для себя самой. Но если вы начинаете вести поединок по правилам, это уже начало диалога. Поговорим, обращаюсь я одновременно к сотням тысяч золотых аватаров сущности. Теперь, увидев истинное тело сущности, схватившись с ней в бою, я знаю, чего хочет сущность. В чем конечная цель их квеста, крестового похода через галактику. Сущности бросили вызов энтропии и конечной тепловой смерти Вселенной, ведь рано или поздно все топливо выгорит и Вселенная начнет сжиматься обратно, потеряв всю энергию и скручиваясь в одну огромную сверхмассивную черную дыру. Этот исход сущность поняла давным-давно. Ее квест – это попытка сохранить свою идентичность, найти способ продлить свое существование, и для этого ей нужно. Сущность пока не знала, что ей нужно. Искала способ. Признавая свою ограниченность в креативных методах мышления, сущность находила цивилизации и щедрой рукой рассыпала там способности, понуждая обладателей к конфликту с тем, чтобы в процессе конфликтов обладатели находили новые способы применения способностей. Затем сущности начинали жатву, собирая способности и энергию обратно, и продолжали свой путь, предварительно объединившись друг с другом, чтобы разделить новый опыт в эдаком подобии сексуального акта. В нем они перерождались и изменялись, выходили на новый уровень, и это стало своего рода зависимостью. Может быть, в жатве уже и не было необходимости, но это было приятно. Так что на базовом уровне сущности не так уж и сильно отличались от нас. Они хотели жить, хотели развлекаться, расти и, конечно же, заниматься своим космическим сексом со своим партнером. Однако Эдем умерла, и теперь сущность воина осталась одна. Для нее больше нет смысла в жатве, но от горя и утраты она продолжит цикл, несмотря на отсутствие партнера, из сентиментальных соображений. Так что, я выпрямляюсь перед дочерью гнева и открываю ей порталы на Землю Зейн, мою тайную базу, Землю реальности, в которой я дала волю своим наноботам и которая в данный момент и составляет мое истинное тело. С момента, как я поглотила лабиринт, дав бедной девочке покой и возможность беспечно играть с детьми в деревне вечного праздника, с того самого момента у меня тоже нет обычного тела. Мое истинное тело, как и у сущности, размером с планету, поменьше, чем у нее, но все же, наверное, с точки зрения сущности это выглядит так, словно я встала перед ней, скинув свою одежду, нагая. Дочери гнева замирают. Прямой портал, разрез в небе и сущность за ней, другой портал напротив, и Земля Зейн, которую можно называть моим телом, напротив. Ты не один, ты не одна, транслирую я сущности. Ты все еще не одинока, и я могу дать тебе то, чего ты так жаждешь. Все необходимое время для того, чтобы выполнить свою цель. Я знаю, что время тебя поджимает, у тебя всего лишь более 10 миллионов, то есть около 10 в 3000 степени лет, децилионы децилионов тысячелетий до конечного энергетического состояния Вселенной, до времени возврата Пуанкаре, но я могу дать тебе больше времени. Может быть, даже так ты и я не справимся с этой задачей, но я могу дать тебе намного больше времени для ее решения. Что ты можешь знать о времени? Раздается золотой голос, и я зажмуриваюсь. Говорят, что теофания травматична, что от одного лишь звука гласа Божьего человек теряет разум и падает замертво, но я уже больше не человек, а он, больше не Бог. Вытирая кровь, текущую из носа, я улыбаюсь привычной кривой ухмылкой. Я уже попробовала сражаться как Тейлор, настало время бесить все своими разговорчиками как Лиза, так что я не могу удержаться. Время, говорю я и качаю головой, зная наверняка, что моя ухмылка также бесит бессмертную сущность, как и всех остальных. Время, что может быть проще времени? Конец, эпилог, эпилог. И вот так все закончилось. Сестрица Лиза, маленькая девочка, смотрит на свою старшую сестру, которая наклоняет к ней свою голову. Где-то неподалеку звучит музыка, слышится заливистый смех. Так все и закончилось, кивает девушка, поправляя непослушный локон. Вот так, вернее, только началось. А как же тепловая гибель Вселенной? Ведь Тейлор сказала Зиону, что она может дать время, как она это сделала. Вычислительные мощности Тейлор и Зион к тому моменту достигли такого состояния, что они могли рассчитывать вероятности, как семечки щелкать. Даже обычный человеческий мозг постоянно работает на прогнозирование, мы стараемся предсказывать события, так уж устроен человек, и именно поэтому вы, разумные, Разум предполагает прогнозирование. Так, например, работала способность выверт скажи-ка старый ублюдок, а вы продолжаете быть злопамятной, мисс Уилборн. Сверкает очками у костра худощавый человек. Кто старое помянет, но в целом вы правы. Не было никакой ветки реальности, способность рассчитывала вероятности. И это очень сложные вычисления. После того, как Тейлор фактически превратила еще одну планету в вычислительную машину своими наноботами, она почти сравнялась по мощности с Зион, и она предложила ей. Зион же он, хмурится девочка, у сущности нет пола, пожимает плечами Томас Кальверт. Мне легче называть Зиона она, потому что Томас Кальверт жена ненавистник. Он считает, что все зло от женщин, мужская солидарность, улыбается Лиза, и поэтому, Томас, к ним в круг врывается красивая женщина с широкой улыбкой и полной грудью. «Что ты тут сидишь? Айда танцевать!» И она хватает его за руку и тащит куда-то туда, где звучит музыка и льется звонкий смех. Кажется, Томас Кальверт и директор Пикгат хорошо проводят время. Замечает им вслед маленькая девочка. Кто бы мог подумать, в деревне вечного праздника возможно все. Пожимает плечами Лиза. «Например, я могу отрастить себе рыжие ушки и хвост, как ты и хотела хочешь, Лиза». Погоди, но если я большая решила объединить силы с Зион и просчитать все вероятности и возможные сценарии, это и есть то время, которое она обещала. Все верно, кивает Лиза. Просчитать вероятность, это просчитать всю историю с самого начала, с большого взрыва и до самого конца, с небольшими изменениями. В одной вероятности некая Тейлор Хеберт вообще не получит никаких сил, в другой, умрет во время триггера, в третьей, с ней свяжется гигантский разумный динозавр и предложит свои услуги, еще в какой-то мы с ней будем лютыми врагами. В одной из них она даже оторвет голову бегемоту. Миллиарды вероятных реальностей, просчитываемых одновременно. Ну а как же реальный мир? Что случилось в нем? Реальный мир. Девушка с хвостом лисицы удивленно смотрит на свою собеседницу. Странно слышать это от тебя, маленькая Тейлор. Ты только что завершила цикл. Привела себя и Зион в состояние создания множества вероятностей своими вычислительными мощностями. Уж ты-то должна была знать, что я должна была знать. Как только я все свела к этому, меня выкинуло сюда. Если только ты и Зион создаете многие миллиарды новых миров вероятностей, то какова вероятность оказаться в реальном мире? Вот прямо в реальном-реальном мире, наклоняет голову Лиза. Один к миллиарду, сглатывает комок в горле маленькая девочка, а такие шансы никогда не проходят. Нет никакой реальности, маленькая Тейлор, ты, аватара большой Тей-Тей, которая просчитывает все вокруг. Лиза обводит окружающие рукой, все это, все вселенные одновременно. Сейчас я даже не могу сказать, существовало ли когда-нибудь что-то кроме тебя и Зион. Вы и есть отец и мать всего сущего всех вероятностей и вселенных. Где-то в них вовсе нет никакой Тейлор и Лизы, где-то есть магия, а некоторые миры стоят на трех слонах и черепахе. Каждый раз большая Тейлор немного меняет вероятность. Людей, животных, законы физики, все что угодно. Конечная цель сущности недостижима с точки зрения вычислений, требуется бесконечное время, чтобы найти способ, но это время у тебя есть. Вот как, девочка опускает голову. Значит, я прожила одну симуляцию. За номером 312 355 468 895 157. Так кажется, и ты справилась на отлично. Кивает ей собеседница. Замечательный результат. Спасла Землю, договорилась с Зион, затащила к себе в койку Симург. Лиза, что? А что будет ну дальше? Если я всего лишь часть программы Тейлор, я меня сотрут, к чему бесполезная трата энергии, глупая. Ты же помнишь сама себя, ты помнишь Тейлор, ты никогда бы так не поступила. Все, кто прожил свои жизни во всех реальностях, получают свободу и могут прожить остаток вечности тут, а могут сами выбрать себе рай или ад. Люди такие странные, но это их выбор. Хотя большинство отдыхает некоторое время и снова перерождаются, чтобы начать все сначала, в новой вероятности. Так что ты можешь отдохнуть и набраться сил, где-то там у костра тебя ждет Вики и ее неугомонная кузина, твой отец и его Беатрис, угрюмая София и Мэдисон, словом все. Кстати, мама Крис тоже там. Лиза, что Лиза, ты ведь на самом деле не Лиза? Конечно же нет, тебе всегда было удобнее называть меня именно так. Девушка у костра сверкнула золотыми глазами. Все-таки имя Зион такое дурацкое.